А в Бахмуте цветут цветы, их укрывает белым снегом. Летят осадки с высоты, заброшенные человеком. Здесь мысли главные о том, чтоб градом не побило стебли. Берем село мы за селом, и лепестки находим в пепле. Февраль, весна не за горами, здесь гиацинты и тюльпаны. И хоть июнь еще не с нами, стоят пионы на охране. На птицы не поют красиво, а лишь шуршат над головами. Идем вперед под звуки взрыва, вперед с победой и цветами. Нам не страшны ни грязь, ни снег, удобства здесь лишь под ногами. Бежит поляк, хохол и грек, оставив леопардов с нами. В кустах врага лягушки ждут, пантерам башню разрывают. Гвоздики с хвостами цветут, укронацисты отступают. Февраль, весна не за горами, здесь гиацинты и тюльпаны. И хоть июнь еще не с нами, стоят пионы на охране. Нам птицы не поют красиво, а лишь шуршат над головами. Идем вперед под звуки взрыва, вперед с победой и цветами. У Маринки цветы цветут, и слышен грохот от акации. А за спиной кинжалы ждут национальных провокаций. Торчат стволы среди руин, и пумы с крыльями летают. Кипит в крови адреналин, и в час свободы застывает. Февраль, весна не за горами, здесь гиацинты и тюльпаны. И хоть июнь еще не с нами, стоят пионы на охране. Нам птицы не поют красиво, а лишь шуршат над головами. Идем вперед под звуки взрыва, вперед с победой и цветами.